Матерью этого человека была Мария Ульянова, жена инспектора школ в Симбирске. Она едва ли предполагала, что выношенный ею сын незримыми нитями связан с немецким евреем, только что предсказавшим историческое будущее России. Владимир Ильич Ульянов, получивший во всем мире известность под псевдонимом Ленин, родился 22 апреля 1870 года. Его отец Илья Ульянов вышел из торгового сословия Астрахани. В результате своей службы по надзору за школами он дослужился до чина действительного статского советника и в соответствии с российскими законами обрел потомственное дворянство. Мать Ленина произошла из обрусевшей немецкой семьи, носившей фамилию Бланк. Ее отец был военным хирургом в русской армии. Ульяновы были типичными российскими интеллигентами, которые не растрачивали свой идеализм на повседневные мелочи жизни. Илья Ульянов работал в системе общественного образования энергично и с энтузиазмом. Идеализм старших Ульяновых принял форму политического радикализма, весьма неопределенного и неприложимого к практической жизни. В семье Ульяновых было шестеро детей. Трое мальчиков – Александр, Владимир и Дмитрий. И три девочки – Анна, Ольга и Мария. Двое были отмечены особой судьбой. Старший сын – Александр, и второй – Владимир. Александра природа богато одарила. Он рос талантливым, высокодуховным человеком. Владимир в этом отношении сильно ему уступал. Оба брата поступили в Симбирскую классическую гимназию, которую возглавлял Федор Керенский, отец будущего главы Временного правительства. Оба брата блестяще учились. Александр кончил гимназию раньше брата и уехал в Санкт-Петербург поступать в университет. Еще в гимназии он увлекся наукой, а во время университетского курса стал заниматься и политикой. Александра не устраивал смутный и неопределенный политический радикализм родителей. Он решил немедленно перейти к действиям. Вступив в террористический кружок, он пытался совершить покушение на императора Александра III. Участники были арестованы на месте преступления, преданы суду и осуждены на смерть. 20 мая 1887 года Александр Ульянов был казнен. Смертная казнь всегда ужасна, а в этом случае особенно несправедливым представлялось уничтожение талантливого юноши, идеалиста, который решился пойти на подобное во имя идеи, хотя и фантастической, во имя блага народа. Однако Александр Ульянов являлся душой заговора. Группа была захвачена с бомбами в руках. Вот почему их казнь, какой бы ужасной она ни выглядела, была неизбежной по законам любого государства. Известие об аресте и позже о казни Александра, естественно, потрясло всю семью Ульяновых и 17-летнего Владимира в частности. Но может ли вся последующая жизнь Владимира Ульянова быть истолкована как желание отомстить за брата? Положительный ответ на такой вопрос представляется спорным. Всю свою жизнь Владимир Ульянов ненавидел русский царизм, но ничуть не меньше он ненавидел средний класс, который называл буржуазией. Нет никаких оснований полагать, что он чувствовал персональную ненависть к занявшему трон царю или что он ненавидел царя больше, чем, например, Милюкова. Он никогда не покушался на жизнь Александра III, подписавшего смертный приговор Александру Ульянову. Позже Владимир Ульянов, ставший Лениным, не выказывал особой ненависти по отношению к сыну Александра III, Николаю II, так долго, как это было необходимо по политическим причинам. Покушение старшего сына Ульяновых на жизнь царя, естественно, поставило семью Ульяновых под особый надзор полиции. Но прежде чем осуждать действия администрации, необходимо мысленно перенестись к практике, осуществлявшейся 30 годами позже. Какая судьба ожидала бы юношу и его сторонников, если бы они попытались